Глава 24. О том, чтобы по возвращении из ресторана мы попали в общежитие, я позаботился еще вчера, потому что узнал, сегодня ночью пост на вахте занимала баба Люба, а ее разжалобить невозможно. Дверь в общежитие до 6 часов утра не откроется. В прошлой жизни, за время учебы в институте, я не однажды сталкивался с упрямством нашей вахтерши. И не только я. Поэтому студенты проложили альтернативный маршрут возвращения в общежитие по веревке, сброшенной из окна второго этажа. Об этом варианте я вчера и разузнал у Вовы Красильникова. Тот представил меня обитателем 208 комнаты, который за плату в 3 бутылки жигулевского пива пообещали, что обеспечат мне и моим спутникам ночной доступ в свое окно. У меня и у Кирилла проблем с лазанием по веревке не возникло. А вот Артурчик из московского вернулся совершенно неспособным к альпинизму. После многочисленных тостов, за которыми этой ночью почти всегда следовало требование «пьем до дна», он неуверенно стоял на ногах. В салоне такси Прохоров задремал. К окнам общежития мы с Киром довели его, придерживая под руки. Прохладный воздух вернул Артурчику способность говорить, но не заставил его здраво мыслить. Прохоров улыбался и горланил тосты, пока мы с Кириллом обвязывали его веревкой. Но толкал он не те речи, что я записал для него на шпаргалке. Артур рассказывал спавшим сейчас в мужском корпусе общежития студентам о маленькой птичке, которая полетела к солнцу. Я понимал. Баба Люба тоже сегодня слушала, как пьяный Артурчик цитировал не менее пьяного Шурика из фильма «Кавказская пленница». Но не сомневался, что она не стуканет на нас в деканат. Хотя наверняка вахтерша пожурит меня утром при встрече. Я подготовился к этому. Заранее припас кулек с ее любимыми карамельками. Несмотря на мои старания, доставка горланящего Артурчика до окна второго этажа получилась не быстрой и не обошлась без проблем. Прохоров ударился головой о подоконник, но я все же втянул Артура в комнату. Пообещал ее обитателям, недовольным нашей долгой возней, премиальную бутылку пива. В тепле Артурчика вновь разморило. Я невольно порадовался, что от содержимого желудка Прохоров избавился еще рядом с рестораном. Безлюдные коридоры общежития встретили нас тишиной. Она напомнила о том, что спать мне и Киру осталось недолго. Поход в душ я отложил до утра. Кирилл поддержал мое решение. Едва я добрался до своей кровати, как тут же задремал под громкое сопение уснувшего раньше меня Артурчика. Сегодня мой организм спасовал. Проснулся я не по собственному желанию. Открыл глаза, ударил ладонью по кнопке неистово дребезжащего будильника. Увидел в полумраке комнаты, как приподнял голову пробудившийся на утреннюю пробежку Кирилл и как недовольно повернулся лицом к стене Артурчик. Я уселся, свесил с кровати ноги, посмотрел за окно на темные силуэты деревьев, что выделялись на фоне еще почти черного неба, прислушивался к шумному сопению Прохорова и к монотонному биению своего сердца. Услышал, как скрипнули пружины кровати моего младшего брата. Отметил, что сегодня Кирилл встал с кровати раньше меня, что случалось нечасто. Но не удивился этому факту, потому что все еще вспоминал тот сон, из которого меня выдернул настойчивый и раздражающий сигнал будильника. «Интересно», — подумал я, — «а в этой жизни я увижу Ларису Широву? Сегодня ночью мне приснилось, как я прогуливался по разделявшей колхозные поля колее вместе с Ларисой Шировой. Сон был очень реалистичным и в точности повторил то, что действительно произошло в моей прошлой жизни, в сентябре 1974 года, когда наша группа ездила в колхоз в начале второго курса. В тот вечер еще светило опускавшееся к горизонту солнце. Тревожно чирикали прятавшиеся в траве птицы, трещали насекомые, пахло землей и сухой травой. Тогда и в этом сне мы пошли на прогулку сразу же после ужина. Сытые и уставшие. Лариса неторопливо брела рядом со мной. То и дело заглядывала мне в лицо. Ее зеленые глаза походили на изумруды. Улыбалась. В моем сне она сегодня была такой же, как и тогда. Наряженная в короткий легкий сарафан. В белых сандалиях. С тонким венком из сорных трав. На рыжеволосой голове. Я слушал щебетание ее громкого, похожего на перезвон колокольчика голоса. Посматривал на ее загорелые голые колени. Я приметил Ларису еще в салоне автобуса, когда мы ехали в колхоз. Широва тогда сидела рядом с Наташей Тороповой. Она почувствовала мое внимание. Изредка оборачивалась. Не прятала глаза, когда встречалась со мной взглядами. смотрела на меня открыто, без вызова, с нескрываемым интересом. Часто мне улыбалась, демонстрировала белые, ровные зубы. Я познакомился с ней в колхозе, в первый же день, когда мы шагали после обеда на баштан. Решительно оттеснил от нее тогда распушившего перья Андрея Межуева. Та вечерняя прогулка в компании Ларисы Шировой была не первой и не второй. Она мало чем отличалась от прочих. И запомнилась мне меньше, чем тот вечер, когда мы с Ларисой впервые поцеловались около колодца. Но у нее тоже была запоминающаяся особенность, которая мне вспомнилась сегодня во сне. Тогда мы не бродили бесцельно. Не только радовались хорошей погоде и наслаждались обществом друг друга. Мы шли к дороге, что вела к деревне. Точнее, к вкопанному на ее обочине деревянному кресту. И в сентябре 1974 года, и в сегодняшнем сновидении, крест около дороги стоял ровно, будто вкопали его в землю совсем недавно. Он походил на кладбищенское надгробие, хотя стоял не в изголовье могильного холма. И тогда, и во сне, под ним лежала охапка давно увядших и высохших цветов. От поворота к летнему дому разглядеть его было сложно. Мы с Ларисой наткнулись на него во время одной из наших предыдущих прогулок, а потом Широва расспросила о нем привозившего нам продукты колхозника. Мы с Ларисой подошли тогда к деревянному кресту. Широва сняла с головы свой венок и положила его на кучку сухих цветов. Мы с Ларисой взялись за руки. Я и во сне ощутил прикосновение к своей ладони, ее теплых пальцев. Минуту молчали, склоняли головы, смотрели на потемневшие за прошедшее лето доски. Именно Широва сообщила мне историю появления у дороги этого креста. Случилось это не в сегодняшнем сне, а в прошлой жизни. Но я вспомнил слова Ларисы, когда проснулся сегодня по сигналу будильника. Колхозник поведал Ларисе, что крест установили рядом с дорогой весной, когда сошел снег. Поставил его один из деревенских жителей на том самом месте, где в новогоднюю ночь насмерть замерзла пятилетняя девочка, дочь его друга. У Шировой дрожал голос, когда она пересказывала историю, которую услышала от колхозника, как маленькая девочка отправилась на поиски своего отца, как ее обнаружили на следующий день, уже мертвой, и как через сутки после ее похорон папаша погибшей девочки утонул в деревенском ставке, провалился под лед. Я размышлял о приснившейся мне прогулке, когда вместе с братом шел по пропахшим табачным дымом коридорам общежития и когда спускался по ступеням. Прокручивал в голове кадры сегодняшнего сна. Вспомнил, что в прошлой жизни испытывал к Шировой очень неоднозначные чувства. Особенно после ее предательства, которое пока не случилось, а, возможно, и не случится вовсе. Теперь мы спустились на первый этаж. Из своей каморки выглянула баба Люба. Поправила теплый серый платок на плечах. «Чернов! Черновы!» — сказала она. Вахтерша показала мне кулак. Я улыбнулся ей, пожал плечами. Проходя мимо стола, загораживающего половину прохода к входной двери, я положил на него кулек с карамельками. «Это вам, Любовь Федоровна!» — крикнул я. «Прекрасно выглядите!» Услышал, как баба Люба хмыкнула. Не обернулся, толкнул дверь. Шагнул на улицу и, едва ли не нос к носу, столкнулся с Котовой. «Привет!» — сказала Лена. Она взмахнула ресницами и спросила. «Как вы? Как все прошло вчера?» Лена смотрела мне в глаза настороженно. Я почувствовал в пропахшем прелой листвой воздухе аромат рижской иоланты, свежий, еще не раскрывшийся. Кирилл задел меня плечом. Буркнул Котовой приветствие. Лена ответила ему, улыбнулась. Я отметил, что небо уже посветлело. Заметил свет и в парочке окон общежития. Птичьи голоса не услышал. Различил рычание и дребезжание автомобилей, проносившихся по прятавшемуся за домами проспекту. Выдохнул едва заметные клубы пара. Сообщил Лене, что все нормально. Заверил ее, что Олег жив и здоров. Сообщил, что мы отвезли ее брата ночью на такси к медучилищу. А потом поинтересовался. Когда мы в сентябре ездили в колхоз, стоял ли на обочине дороги в направлении деревни деревянный крест? Ни Кирилл, ни Лена о том придорожном кресте не вспомнили. Значит, не ошибся, подумал я. В этом году его там еще не было. После пробежки и занятий на спортплощадке мы вернулись в общежитие. Котова ушла в свой корпус, а мы с Кириллом посетили душевую. Под струями горячей воды я расслабился. С трудом доплелся до своей комнаты, Завалился на кровать. Спал до обеда. Разбудила меня Котова. Не сопевший в стену Кирилл, не храпевший под окном Артурчик, не среагировали на ее решительный стук. Лена ввалилась в нашу комнату без разрешения. Веселая, энергичная. Удивилась, когда увидела нас, лежащими на кроватях. Она поинтересовалась, идем ли мы обедать. Кирилл и Артур от похода в столовую отказались. В столовую я все же поддался на уговоры Котовой, решился на поход в кинотеатр. Перед походом в кино я вернулся в свою комнату. Решил, что в тельняшке хорошо смотрюсь, в студенческой столовой, но не в кинотеатре. Вдохнул пропитанный алкогольным перегаром воздух. Обнаружил, что Кирилл и Артур проснулись, сидели за столом, пили пустой чай. При моем появлении они замолчали, резко повернули в мою сторону головы. Я отметил, парни выглядели взволнованными, даже слегка испуганными, словно только что узнали о положительных результатах тестов на беременность своих подружек. Я не удержался. Пошутил по поводу их кислых физиономий. Удивился. Артурчик пропустил мои слова мимо ушей. Не бросил мне ответную колкость, как это случалось почти всегда. Я прошел мимо стола, приоткрыл форточку. В комнату ворвались аромат прелой листвы и запах выхлопных газов. Артурчик поставил чашку на стол. Нервно потер усы. «Серега, ты помнишь того мужика, с которым я вчера выходил из ресторана?» — спросил он. Я прогулялся от окна до шкафа, снял на ходу тельняшку и бросил ее на кровать. Прохоров пристально следил за мной, будто от моих действий зависела его судьба. Кирилл молчал, грел пальцы о чашку, покусывал губы. «Помню», — сказал я. «Это Наиль Русланович Рамазанов, директор колхозного рынка». Кира и Артурчик переглянулись. Я достал из шкафа рубашку. Мой младший брат звякнул о чашку чайной ложкой. «А ты его шрам видел?» — спросил Кирилл. «Вот здесь». Кир провел пальцем по своей щеке. «И нос», — сказал Артурчик. «Большой, как и говорила Светка Микоева». Я надел рубашку. Одну за другой застегнул пуговицы. Кир и Артур следили за моими руками, словно ждали. Я вот-вот извлеку из рукава кролика. От порыва ветра задрожали оконные стекла. «Видел», — сказал я, — «и шрам, и нос, и уши. Что с того?» Артурчик приподнял брови. Кирилл покачал головой. «Серега, ты что, не понял?» — спросил Прохоров. «Шрам, нос и еще». «У него был с собой кастет!» — голос Артурчика дал петуха. «Как у того мужика, кто отлупил Кольку Барсова?» «Серый, как думаешь, это был тот самый мужик, что избил Барсика?» — спросил Кирилл. Я пожал плечами и сказал. «Может, тот самый, а может и другой. Какая разница?» Застегнул пуговицы на манжетах рубашки. Артурчик встрепенулся. «Какая разница?» — переспросил он. «Я вчера!» Прохоров замолчал, словно ему не хватило воздуха, чтобы продолжить фразу. Мне почудилось, что у него потемнели мочки ушей. Артурчик вытер омайку на животе, вспотевшей ладони. «Я вчера его жену за жопу потрогал!» — договорил Артур. «Когда танцевал с ней!» Кирилл покачал головой. Я заправил рубашку в брюки. «И что теперь будет?» — спросил Артурчик. Он не сводил с меня глаз. Я прекрасно помнил этот его взгляд. Так Прохоров смотрел на меня и в прошлой жизни, когда ожидал, что я вытащу его из очередной передряги. «Ничего не будет», — сказал я. «Все уже было». Артур приосанился. «Как это?» — спросил он. Я развел руками, посмотрел на блестящие глазки Артурчика. «За жопу жены он тебе уже отомстил», — сказал я. «А по печени Рамазанов получил от меня, не от тебя. Так что если он и отомстит, то не тебе, а мне», — усмехнулся. «Успокойся, Артурчик», — сказал я, — «и живи спокойно». Мой младший брат нахмурился. «Серый, а если он тебя... на тебя нападет?» — спросил Кир. «Как на Барсика». Я посмотрел свое отражение в зеркале. Увидел там и настороженный взгляд Кирилла. «Как нападет, так и отпадет», — сказал я. «Желание связываться со мной у него отпадет. Я ведь не Барсик». Обернулся. «Не сомневайтесь, парни, глаза на затылке у меня есть. Так что не переживайте за меня. Расслабьтесь». Подумал. «Сколько их было в моей жизни таких, обиженных?» Прохоров отодвинул от себя чашку, помотал головой. «Нет уж», — сказал он. «У меня глаза только одни, на лице». Я не хочу постоянно оглядываться. Он встал, пригладил ладонью волосы на макушке. — К папе поеду, — сообщил Артурчик. — Расскажу ему все. Послушаю, что он посоветует. — Правильно, — сказал Кирилл. Он поставил чашку на столешницу. — Передай Илье Владимировичу от меня пламенный привет, — сказал я. Сунул ноги в ботинки. Мы с Котовой пошли на вечерний сеанс, ближайший к нашему общежитию кинотеатр «Октябрьский». Хотя и прогулялись к нему. Убедились, что билеты на фильм «Земля Санникова» уже распроданы. В прошлой жизни билеты на этот фильм Артурчику подогнал дядя Саша Лемешев. Мы поехали на трамвае к городскому рынку. Кинотеатр художественный. Успели на показ рязановской комедии «Старики-разбойники». Я с удовольствием снова следил за игрой любимых актеров. Ловил себя на мысли, что и Евгений Евстигнеев, и Юрий Никулин, и Андрей Миронов еще живы. Я мог бы увидеть их сейчас вживую. Котова после сеанса призналась, что посмотрела «Стариков» в третий раз. Я не сказал ей, что видел этот фильм раз 10, не меньше. К общежитиям мы вернулись транзитом через молодежное кафе. Я накормил там Лену мороженым. Довел Котову до входа в женский корпус. Почувствовал на себе взгляды следивших за нами из окон студенток. На предложение зайти на чай ответил отказом. Не ощутил желания беседовать с постоянно пребывавшей сейчас в унынии Светой Микоевой и с невзлюбившей меня в этой новой реальности Наташей Тороповой. На глазах у десятков свидетельниц поцеловал Лену в щеку. Вошел в свой корпус. Меня окликнула вахтерша. Баба Люба сообщила мне. Звонил Илья Владимирович Прохоров. Отец Артурчика попросил, чтобы я перезвонил ему сразу же, как только вернусь в общагу. Я не выпрашивал доступ к телефону. Прогулялся к телефонной будке. В телефонной будке пахло женскими духами и табачным дымом. Я наступил ботинком на испачканный красной помадой свежий окурок. Отбросил его к стенке кабинки. Туда же отправил и желтый тополиный лист. Выудил из кармана двухкопеечную монету и сунул ее в монетоприемник. По памяти набрал домашний номер Прохоровых. Я часто звонил на него в прошлой жизни. Плотно прикрыл дверь. Звуки улицы стали тише. Прижал к уху холодную телефонную трубку. Стекло напротив моего лица запотело. Я нарисовал на нем кончиком пальца звезду, пока слушал доносившиеся из динамика протяжные гудки. Гудки развлекали меня секунд 20. Потом они сменились на тихий, но уверенный женский голос. Я узнал его. В груди ничто не дрогнуло, хотя я и улыбнулся. Поздоровался с Варварой Сергеевной. Обменялся с ней ничего не значившими вежливыми фразами. Выяснил, что у Вари все хорошо, а у ее сыновей все просто замечательно. На подробности Варвара Сергеевна Прохорова не расщедрилась. Я их у нее не выпытывал. Заверил Варю, что поживаю прекрасно, учусь нормально. Объяснил, что звоню по просьбе Ильи Владимировича. — Ильюша, тебя к телефону! — крикнула мужу Варя.